павших пацанов зеленых. Не страшилась палачей юность, превращалась в клены. Клены, я похож на вас, запоздалые мечтания. Листья плещут в облаках, но корнями вы из праха. Соловей, воспой рассветы, переплавь печали в пенье. Все былое, только эхо юности моей далекой. Примечание. Перевод Юлии Ильиной Король. Мило. Что мне с этим делать? Со стихотворением? Оно имеет к тебе некоторое отношение. Девочкой я мечтала вырасти настоящей европейкой. Ты, наверное, даже не понимаешь, что это значит. Тебе имя Стефан Цвейг о чем-нибудь говорит? Нет. Очень плохо. А я читала его романы, и я могу спеть «Долог путь до Типперери». Ты мало знаешь о своей культуре и своем народе. Ешь побольше, ты же хочешь стать американцем. Но что такое американец? Здесь все откуда-то приехали. Пройдут века, но американцы в первую очередь останутся людьми, откуда-то приехавшими. Большинство из них помнят. Ирландцы помнят, англичане помнят, африканцы помнят, корейцы, евреи. И ты должен помнить, какая-то часть тебя всегда будет для меня чужой. И я никогда не пойму твоей Америки. Она постучала пальцами по подлокотнику кресла. Что вы хотите этим сказать? Есть имена, традиции. Франц Верфель. Нам нужно было бы вернуться на родину и потребовать то, что у нас отняли. Но не у меня. Это правда. Ты свой мир получил в наследство от нас, — пробормотала она. Кое-чего я добился и сам. Что такое «сам»? — вздохнула она. Видимо, такие же разговоры она вела и с Алексом. Над нами нависла хорошо знакомая мне по детским годам гнетущая атмосфера. Специфически славянская смесь. Ощущение беспомощности, груз прошлого, опутывающая невидимая паутина, сочащиеся с неба мягкие липкие струи, превращающиеся в сети для ловли птиц, удушающие, не позволяющие двинуться. Мама как-то рассказала мне о встрече с Адой возле церкви. Я на нее рассердилась. Она стояла и разговаривала с этой своей Ниной. Я ей сказала: «Хватит призраков! Пусть эта Нина оставит тебя в покое! Иди домой! Хватит уже!» Ада варится в своем горе и не видит жизни вокруг. Меня это просто бесит. Когда мы были соседями, она не хотела ничего знать о жизни окружающих. Всех избегала, кроме миссис Флорентино. Да и с той общалась вынужденно, да еще с мужчинами. Бог дает ей шанс, всем нам дает. Она могла бы вернуть себе жизнь. По соседству с ней жил человек, умиравший от рака. Ему так недоставало человеческого тепла. За углом жила девушка, страдавшая лейкемией, а ее мать была парализована после автомобильной катастрофы. Ада могла бы помогать им. Но она не слышала никого, кроме своей Нины. «Перестань, Слава!» — прервал ее тогда отец. «Ей жизнь дается труднее, чем нам!» Ада закашлялась, приложив ко рту пожелтевший носовой платок. «Ну, хватит!» — сказал я. «Где Алекс?» «Еще минуту!» — просипела она. «Поверь, никакой спешки нет. Скоро ты поймешь. Вся эта погоня за деньгами, любовью, детьми. И что? Разве все это имело хоть какое-то значение? Или принесло пользу моим детям?» «Нет, Николас, поверь, нет никакой спешки. Во всяком случае, сейчас. Да и никогда не было».